Внимание! Вторжение в главный ангар. Противоабордажным командам срочно направиться в главный ангар. Внимание! Пожар в главном ангаре. Раздалось по громкой связи. Оператор, сидящий рядом, ничего не говорил, да ему и не нужно было. Он только контролировал состояние флагмана в бою, а за безопасностью и системами следило множество офицеров на мостике. Николай же вновь чувствовал себя, как в начале, в ситуации, когда он один понимал, как глубоки проблемы. Узнать в двух истребителях Дельта-7 джедаев не составило труда, и он уже знал, кому они принадлежат. Точнее, он не знал, кто именно эти джедаи, но, скорее всего, те двое с планеты. Зачем они пришли в ангар, тоже было понятно, не для того, чтобы уничтожить истребители. Скорее всего, это очередная, одна из многих в истории Звездных войн, попытка решить исход боя в свою пользу через уничтожение флагмана или командующего врага. Его эти знания не радовали, так как он и был этим самым командующим, и от этого боя зависели многие его планы. Да и вообще он страшно боялся встретиться в бою с джедаями, конечно, чуть меньше, чем с ситхами, но все равно боялся, ведь он еще не знал, на что они способны. Точнее, знал, но все эти знания были не совсем реальными, здесь все могло быть по-другому. Тем более, несмотря на то, что Сеф Ранстан не использовала на тренировках силу, он, по сути, так и не одержал над ней победу. И вот теперь враги, одни из самых опасных в этой галактике, были совсем рядом. «Соберись, нельзя позволять им все испортить». «Не сейчас», — подумал Гривус, сжав свободный кулак. Это совпало с тем, как из десантного судна вышли три десятка бойцов в черной форме, а из истребителей — два джедая, после чего первые начали стрелять во все, что движется, а вторые — отражать мечами ответный огонь и разрубать дроидов, которые почему-то бросались на них в атаку. Мужчина заметил, что Тамбар тоже заинтересовался и может подойти, потому решил сам дать ему знать о происходящем. Пусть обратился и не к нему. «Переведи управление обороной корабля на себя, я буду через тебя командовать». «Ясно?» «Да-да, генерал. Сейчас, мне нужна минута на согласование и переключение», сообщил оператор, начав вводить какие-то команды при помощи клавиатуры. Отчего-то он выглядел очень испуганным. «Старшина Тамбар», киборг обернулся, привлекая внимание Скаканина, «помните тех джедаев со станции дальней связи? Они на борту флагмана вместе со штурмовой группой. Скорее всего, они хотят вывести флагман из строя или же уничтожить командование вашими войсками, ну, или захватить и принудить к заключению мира. Я настоятельно рекомендую вам немедленно эвакуироваться, тогда мне будет проще выиграть этот бой. Если вы согласны, я прикажу все подготовить и вызвать ваш баллон». Ваттамбар умудрился встрепенуться при наличии скафандра, когда услышал о джедаях. Его глаза забегали, как будто он начал судорожно искать выход из ситуации, но, в конечном итоге, он опустил взгляд в пол. Сложив пальцы домиком, ответил: «Если вы так считаете, генерал, я доверюсь вашему мнению. Можете отдать команду, но, вы уверены, что я готов пойти на необходимый риск, но не хочу подвергать вас этому риску», ответил генерал без задержки. Посмотрев на одного из операторов, добавил: «Срочно вызовите сюда два отряда дроидов Коммандос, один для сопровождения старшины К, третьему ангару. Позаботьтесь об организации безопасного маршрута. Второй, для охраны мостика. На Хаус, сопроводите старшину до корабля, он должен улететь живым и невредимым, и сообщит Джансу. Пусть поднимает свою смену и выдвигается на мостик в полной боевой готовности». Калишиц медлил с ответом. Гривус заметил, что в глазах соплеменника кроется недовольство, но сейчас ничего поделать не мог, так как лишь в способностях своих телохранителей был более-менее уверен. Воин уважительно склонил голову и ответил: «Вас понял, генерал». «Генерал Гривус, управление обороной корабля получено», доложил оператор. Уже по его нервному голосу было ясно, что дела плохи. «Враг перебил почти всю охрану ангара и скоро покинет. Дай посмотреть». Киборг подошел ближе к пульту, попутно заметив, что кто-то сломал спинку кресла оператора. На нескольких экранах изображалось видео с камер наблюдения еще на одном, схема корабля, а последний, похоже, более подробно показывал план ангара и ближайших коридоров. Ситуация за прошедшее время резко изменилась, причем в пугающую сторону. Если в начале атаки он позволил на некоторое время отвлечься, так как в ангаре вместе с напавшими остались множество дроидов в один и на подходе было немало отрядов в два, то теперь уже жалел об этом. Большая часть Вадин уже успели присоединиться к остовам стервятников, лежа разрубленными или расстрелянными на полу. В два также успели понести потери, но поскольку они, в основном, только подходили, пока их потери не казались большими. Последнее совершенно ничего не меняло, так как джедаи и отряд солдат, прибывший с ними, двигались к дверям коридора, что вел в сторону мостика, уничтожая все, что им попадалось, в том числе, некоторых из техников и другой органической части экипажа, которые почему-то решили, что смогут одолеть их. Вот еще один отряд в два, появившийся из коридора, оказался раздавлен турелью, что джедаи, скорее всего, силой, сорвали с потолка прямо на них, а вот отряд в один, выбежавший из другого коридора, оказался сметен огнем тяжелых бластеров, что были на вооружении у штурмующих. Прибывавшие отряды корабельной охраны останавливали, благодаря джедаям, которые сразу принуждали их к ближнему бою и почти не давали стрелять. Продвижение неприятеля, в основном, лишь за счет своего количества. Просто на то, чтобы их расстрелять или порубить на куски, требовалось время, а когда убивали этих, уже подходили другие. К некоторому, почти незаметному, сожалению, среди прибывавшей охраны оказывались и отряды органиков в простеньких бронежилетах и с бластерами, которые также быстро гибли. Чем-то это напоминает обитель зла, подумал Николай для собственного успокоения, ведь в фильме враг все-таки добрался до злодея. По крайней мере, именно так он и понял, что нужно делать в подобной ситуации. Слушай внимательно. Членов экипажа органиков отозвать с ближайших кенгуру секторов, всех, кроме членов службы безопасности, заблокировать все двери, все турболифты отключить, отрядом охраны перейти к обороне. У вас щиты есть? Щиты? Да-да, есть, но, генерал, есть проблема. Начал оператор, но был перебит. На мониторах было видно, как джедаи, по трупам дроидов, вошли в коридор, продолжая рубить. Так выдайте их охране, пусть используют их для обороны, это же по сути, мобильные баррикады. Пусть занимают оборону на перекрестках и длинных коридорах, чтобы иметь хорошо простреливаемую зону. Такого врага можно остановить лишь массированным обстрелом, а не заваливанием дроидами. Киборг на данный момент считал, что важнее донести свои мысли до окружающих. И немедленно начинайте перебрасывать отряды охраны в секторы между нами и отрядом противника. Я вас понял, генерал, но мы не можем заблокировать двери. Они блокируются автоматически в случае аварийной ситуации или вручную с панели управления конкретной дверью, произнес оператор, сразу попытавшись поближе прижаться к пульту от недоброго взгляда Гервуса. Тем не менее, он нашел в себе силы продолжить, хотя руки начали подрагивать. И мы не можем отключить турболифты, это запрещено техникой безопасности. А как вы тогда планируете остановить вражеский отряд? Со злостью в голосе проговорил киборг, ударив кулаком по соседнему столику с пультом, отчего потому пошли искры, особенно в месте, где корпус вмялся внутрь. Ну, по уставу, этим должны заниматься противоабордажные команды. Если им не удается остановить противника, то они отступают, закрывая двери и готовясь к отражению атаки. Начал оператор, но вновь прервался. Ему уже было все равно, что многие в помещении смотрят на него взглядом, полным сочувствия. «Так, выходит, вы не можете ничем управлять отсюда?» — спросил Гривус, выпрямившись, отчего стал еще выше. «Я должен руководить отрядами охраны, передавать им команды, а уже они», — ответил мужчина дрожащим голосом, явно жалея, что на корабле система безопасности, не устраивающая собеседника. «Да как же твою мать, так-то?» Хотя это объясняет, как они все время бегают по кораблям без проблем, но как же это? Надо будет сказать об этом старшине, когда, проговорил генерал более тихо, но так как в помещении сохранялось относительное молчание, его услышали все. Генерал, часть вражеских кораблей вырвалась из окружения и сейчас уходит в разные стороны, доложил оператор, что следил за данными сканеров. Вражеская станция выпустила в нас торпеды. Все вокруг ощутимо затряслось. Кто-то упал со стула. Гривус бросил взгляд на тактический стол, при этом удержавшись на ногах, и ответил. Пусть уходит. Когда мы одержим верх, будет неважно, чем они там занимаются. Мы разбили их, и точка. Уничтожить те корабли, что остались в окружении, флагману двигаться в сторону станции и уничтожить ее. Хотя, направьте наши газанти в погоню за теми, кто вырвался из окружения. Если что, защиту нам обеспечит щедрости. Генерал, штурмовая группа противника разделилась. Часть направились в сторону кормы, другая часть, возглавляемая джедаями, продолжает двигаться к мостику. «У нас недостаточно сил», — доложил оператор, что находился рядом. «Как это недостаточно сил? У нас же на борту два полка в два», — расширил глаза Гривус. «Они в деактивированном». Начал оператор, съежившись, когда его прервал крик. «Так включите их. Вы что, не понимаете, что к нам сюда идут два джедая? Если они придут сюда, то никого из нас не пощадят. Кто-нибудь из вас видел их силу?» «Нет, а я видел, и говорю вам, что их можно одолеть, но не так, как вы это делаете сейчас. Запускайте дроидов и пусть по мере активации выдвигаются на позиции для обороны важных частей корабля. Вторая группа врага, скорее всего, направилась к двигателям или реактору, может, гипердвигателю. В общем, к любой цели, взорвав которую, можно взорвать и весь корабль. Докладывать о состоянии и количестве наших сил». Калешиц отошел к голографической карте космического боя. Заложив руки за спину, стал смотреть на нее. «Доложить о ходе десант, генерал. Джедаи у шахты турболифта ведут бой с отрядом охраны, но его надолго не хватит», — сообщил оператор, который, несмотря на бледный вид, не забывал о своих обязанностях. Киборг тут же оказался рядом, вновь положив одну ладонь на спинку кресла. На экранах было видно, как два световых меча в смертоносном танце рубит дроидов модели в два, как будто совсем не замечая того, что те стреляют и имеют усиленную броню. Троих дроидов просто ударило об стену, оставив вмятину. Когда же в небольшое помещение стал входить еще один отряд охраны, тех накрыл залп тяжелых бластеров. Было хорошо заметно, что при встрече с серьезным сопротивлением солдаты с бластерами держали оборону по периметру, защищая джедаев от внезапных атак, а те разбирались с этим самым сопротивлением. Тем не менее, в некоторых коридорах уже появились первые трупы вражеских солдат, хотя дроидов, по сравнению с ними, было намного больше. «Какого хрена они творят?» – произнес Гервус никому неизвестное ругательство. Хотя операторы, те, кто могли видеть изображение на экранах, были с ним согласны. Отряд дроидов в два смог войти в помещение, куда выходило несколько коридоров, так как тут располагались турболифты, пока солдаты и джедаи отражали атаку другого отряда. Прежде чем дроиды открыли огонь, по сути, в спины абордажникам, один из солдат, что находился в противоположной стороне, открыл огонь. Дроиды начали поворачиваться к нему и стрелять, но когда они повернулись, он уже скрылся за углом. Дроиды, получая снаряды в спины, начали двигаться в том направлении, но потом стали разворачиваться в сторону обстрела. Таким образом, одинокий солдат и его товарищи расстреляли весь отряд, который, в свою очередь, успел пострелять лишь по стене. «Запись ведется», — уточнил киборг более спокойным голосом, но все равно недобро сжимал и разжимал кулак. «Да», — просто ответил оператор, стараясь даже дышать незаметнее. «Позже соберешь мне все записи штурма и его отражения, вообще всю имеющуюся информацию, и предоставишь». «Понял». Желания спорить с собеседником не возникло, и слушатель просто торопливо закивал. Гривус вновь посмотрел на экраны. «Подумай хорошо, ты можешь как-нибудь ограничить им доступ к дверям, закрыть двери и отключить турболифты?» Человек задумался, прикрыв глаза, и вздохнул несколько раз, после чего медленно ответил. «Возможно, можно попробовать запустить диагностику труболифтов, это их временно отключит, а с дверьми, они, не знаю, протоколы и датчики безопасности. А вы учения тут проводите? Ну, там, на случай пожара или пробития корпуса?» Прозвучал вопрос в то время, когда отряд врага, похоже, решил взять передышку. Солдаты спешно перезаряжали бластеры, а джедаи что-то обсуждали. «Ну, да, если запустить протокол учений, то я могу перекрыть нужные участки, даже несколько палуб», — заговорил оператор, заметно оживившись. «Подожди, а вот они сейчас о чем-то говорят, мы можем услышать». Киборг смотрел на двух владельцев силы, один из которых указывал на двери турболифта. «Нет, на камерах нет датчиков звука, да и камеры не во всех местах корабля», — начал человек, уже не удивившись, что вновь был перебит. «Да какого?» — начал генерал, вновь ударив по никем не занятому пульту, когда корабль вновь затрясло. Обернувшись к голографическому столу, он сразу увидел причину, а потом и услышал доклад. «Командующий, к противнику прибыло подкрепление. 7 кораблей, 5 алмазов и 2 щедрости. Они зашли к нам в тыл и обстреливают двигатели. Обстрелу подверглись и другие корабли флота. Усилился обстрел со стороны станции. Вражеские корабли, Вышедшие из окружения обошли поля боя по дугам и, я вижу, нас зажимают с двух сторон, ответил генерал, подойдя к столу и начав обходить его. Голограмма хорошо показывала, что флот оказался зажат между станцией с остатками флота Вектора и вновь прибывшим подкреплением из наемников. Разумеется, ничего еще не было кончено, но пока прибывшие корабли почти безнаказанно стреляли по двигателям флота Техносоюза и уже обездвижили один корабль. Генерал, джедаи вошли в турболифт и, похоже, будут подниматься наверх, чтобы не прорываться на нашу палубу по лестницам. Нет, они снова разделились. Часть солдат пошла с ними, другие пошли в сторону лестниц, доложил оператор взволнованным голосом, звучно отпив воды из стакана с крышкой. Направьте охрану, немедленно перекрыть эту шахту турболифта на всех палубах. Пусть стреляют сразу, как только двери откроются. Направьте больше дроидов из тех, которых активируют, против солдат, что идут к лестнице. И пусть охрана на нашей палубе выстраивает эшелонированную оборону от турболифта до мостика. Вновь повернувшись к столу, добавил, наши баллоны уже ушли с поля боя, да, генерал, сразу доложил оператор, сидящий за радаром, кораблям, что пригодны к бою, во главе с барышником ударить в тыл подкреплению врага, передайте координаты для сверхсвита, нам нужно время для перегруппировки, и они нам его выиграют, да и врага заставит понервничать, произнес Николай, чувствуя себя странно, он до сих пор не знал, как Гривус научился управлять боем в космосе, но точно знал, что это было уже после момента его попаданчества. Сейчас же он смотрел на поля боя и чувствовал, что понимает в нем больше, чем, по идее, должен, опираясь на свои собственные знания. И, возможно, управлять боем в космосе у него получалось неплохо, время это покажет. Он бросил взгляд на небольшую таблицу в верхнем правом углу голограммы, показывавшую состояние эскадрильи истребителей. Прикажите 3-й, 9-й, 16-й и 17-й эскадрильям стервятников взять на таран орудия, ракетные и торпедные шахты орбитальной станции. Они понесли серьезные потери и направляются на дозаправ. Начал кто-то из операторов, до которого не сразу дошел смысл последнего приказа. Он бросил взгляд расширенных глаз на командира. Простите, на таран, они дроиды. Лучше они, чем живые пилоты и экипажи кораблей, ответил киборг. Многие из присутствующих внезапно ощутили уважение к этому существу. Приказ был спорным, это да, но делал он это для того, чтобы сохранить жизни. По крайней мере, именно так они это поняли. Оператор ответил, приказ выполняю, хорошо, двум фрегатам щедрость с каждого фланга, выполнить разворот по дуге и зайти на вражеское подкрепление с флангов. Пусть скоординируют маневр с прибытием нашего подкрепления. Киборг зачем-то провел ладонью по своему подбородку, точнее, нижней части маски. На барышнике есть истребители, да, 20 эскадрилей, и еще 10 эскадрилей бомбардировщиков, но они должны были поддерживать наземные силы, ответил один из операторов в дальней части помещения. Ничего, потом поддержат наземные войска. Пусть по прибытии выпускают всех и атакуют корабли врага, бомбардировщики направить на вражеские щедрости, прозвучал ответ. Корабль вновь затрясло, но не так сильно, как в прошлый раз. Уничтожен резервный двигатель, результат внешнего обстрела, доложил оператор, который, помимо наблюдения за вражеской абордажной группой, успевал наблюдать и за состоянием корабля. Джедаев ждут на всех палубах. Они вышли на нашей. Под обстрел попали солдаты, но джедаи. Командир не стал подходить ближе, но все равно смотрел на экран от стола. Дроиды в два заняли позиции прямо перед дверью, встав полукругом. Когда двери турболифта открылись, они сразу начали стрелять, но встретили преграду из двух щитов, кем-то позаимствованных у охраны в прошлых боях. Вот только обстрел оказался таким сильным, что вражеский солдат, державший щит, упал, и снаряды попали в его товарищей позади. Кто-то из тех упал вперед и сбил с ног второго бойца с щитом, открыв для обстрела всю кабину. Джедай, оказавшийся позади, не смог сразу включить меч, опасаясь поранить союзников, а потому мог лишь стоять и смотреть, как тех расстреливают. В какой-то момент он вырвался вперед, отразив несколько снарядов, и начал с искрами и красным светом расплавленного металла рубить дроидов. На его искаженном лице хорошо читалась ярость и злость, ведь почти все, с кем он прибыл, погибли. Это, в то же время, лишь ускорило расправу над отрядом дроидов. Не узнаю, кто он, кто-то незнакомый. Может, это и к лучшему. Может, падаван. Они слабее, чем их учителя. Стоп! Николай направился к пульту, всматриваясь в экран на помещение, что он изображал. А где второй? Где второй джедай? Второй, произнес оператор, тоже осознав, что что-то не так. Он начал переключать камеры по ближайшим палубам, возможно, наугад. В любом случае, ему повезло. На одной из них показалась открытая дверь шахты турболифта. Прощелкав ближайшие камеры, все на отдельном экране, потому можно было наблюдать, как джедай с двумя солдатами расправляется с очередным отрядом охраны. Он нашел второго владельца силы. Он на палубе 10-1, движется в сторону складов с припасами. Каких складов с припасами? Там ангар номер 3. Срочно охрану ему наперерез и закрой ты уже двери. Но не смей перекрывать путь отступления старшины. Громко, но не крича, сказал Гривус, приложив ладонь к месту, где у него могло быть ухо. На хаос, на связь. За вами идет джедай, будьте готовы. Я направил вам подкрепление, старшина должен эвакуироваться любой ценой. Г-генерал, тут проблема, заговорил оператор. Уже начавший отворачиваться от него киборг вновь посмотрел на экраны видеонаблюдения. Увидев то, что они показывали, он медленно опустил руки. Второй джедай с двумя своими помощниками без дела не стоял и начал продвигаться в сторону мостика. Они сходу буквально смели отряд охраны из дроидов в один. Правда, при этом один солдат остался лежать на полу, каким-то неведомым образом подстреленный этими дроидами. Второй же вытащил нож и встал рядом с джедаем, что приготовил меч, замерев. Сделали они это, потому что из-за угла вышли два колешца. Встреча, похоже, оказалась неожиданной для всех, но каждый успел приготовить оружие к бою и начать оценивать противника. Только вот за джедаем валялись тела нескольких десятков, а может, сотен дроидов и органического экипажа корабля. Гривус вспомнил, как терял друзей и боевых товарищей во время войны на своей родной планете и, одновременно, во время войн, в которых принимал участие на совершенно другой, скорее всего, несуществующей здесь планете, даже со своей новой жизнью. Он уже успел допустить смерть тех, кто верил ему и кого он мог называть товарищами по оружию. И вот теперь еще одна группа его товарищей встала напротив врага, которого он опасался и который мог их убить. Как он знал, они не сдадутся и, из-за его приказов, будут сражаться ради него до самого последнего вздоха, потому что верит ему и тому, кем он для них был. Сейчас, несмотря на то, что в кровь стали поступать успокоительные, он хорошо ощущал, что не хочет допустить это вновь, несмотря на опасность, страх и неуверенность в своих силах, несмотря на то, что хотел бы вообще не встречаться с врагами в ближнем бою, пусть и готовился к подобному, по сути, с самого начала. Корабль вновь затрясся, но на этот раз все удержались. Многие смотрели на киборга. Он вынул из кобуры на бедре винтовку Е5 и направился к дверям. Продолжайте работать. Перевести передачу данных на частоту, с которой я только что послал запрос. Перехожу на временно дистанционное командование. Обо всем докладывать мне. Не переживайте, скоро вернусь. Просто надо разобраться с одним джедаем. Двери разъехались в стороны. Вдоль обеих стен коридора стояли по три дроида Коммандос. Один из них, судя по наличию вибромеча за спиной, офицер, доложил. Отряд в вашем распоряжении, генерал. Может, еще не конец, подумал Николай, а сам сказал так, чтобы его слышали на мостике. И вызовите сюда еще два отряда Коммандос для охраны мостика. Вы двое, за мной. Остальным оставаться на карауле. Честно признаться, ну не вдавался я в детали про ситхов и джедаев. Знаю, глупо, особенно если речь идет про звездные войны, но вот так получилось. Может, это к лучшему, а может и нет, потом увидим. Но, на данный момент, предчувствия у меня нехорошие. От слова совсем. Я сейчас не говорю о ситхах, которым использовать всякие подлые приемчики, раз плюнуть, сейчас я говорю о джедаях. Причем свое мнение я пока составил из того, что уже видел здесь и из моих знаний, плюс включив критическое мышление и разобрав некоторые спорные моменты действий джедаев во время войны клонов и того, как они все закончили. Ну, ладно, большинство, не все. Зачем так обижаться? Раньше мне, как человеку военному, казалось странным, что во время использования бластеров и космических кораблей используют мечи. Да, необычные, с лезвиями из энергии света, которые способны отражать выстрелы бластеров, но все равно, да и сила казалась мне не слишком решающим фактором, разве что в тех случаях, когда с ее помощью можно было двигать корабли размером со звездный разрушитель. Но все оказалось куда сложнее и эффективнее. Сила и световой меч – страшная вещь, если используются вместе. Я в этом убедился настолько, что мысль заполучить себе подобное оружие уже не кажется такой уж глупой. Только сначала мне надо преодолеть себя и наконец сразиться с врагом, с которым позже, как мне кажется, придется сражаться намного чаще, чем мне хотелось бы. Тревога, проникновение на корабль. Прозвучал громкий голос по громкой связи. Его дополнял прерывистый вой сирены и мигание тревожных красных ламп, расположенных в коридоре. Впереди довольно крупной процессии шел Калишиц, державший включенный электропосох наготове. Следом за ним шли два дроида Коммандос, а после них два скаканина в черных скафандрах. Потом шел Ваттамбар, после него процессия повторялась в обратном порядке, только дроидов позади него было четыре. Все охранники старшины постоянно осматривались, а при проходе мимо дверей или других коридоров заметно напрягались, сильнее сжимая оружие. Впереди уже виднелись открытые двери в ангар, где на посадку уже заходил Колчан, у которого заняли позиции дроиды модели В-2. Коридор был достаточно широким, чтобы отряд из шести таких же дроидов смог обойти отряд по бокам, прижавшись сильнее к стенам. Да уж, дроид-тактик показал себя не с лучшей стороны. Это генерал еще не высказал свое мнение, а то он выглядел, мягко говоря, удивленным, когда дроид выхватил оружие. Хотя телохранители тоже хороши. Надо приостановить выпуск тактиков в серию, думал старшина о текущих проблемах и задачах, старательно избегая самой важной. Техносоюзу приходилось иметь дело с джедаями, даже помогать кое в чем и создавать некоторую электронику по их заказу, но лично он никого из них не знал, как и плохо представлял их настоящую боевую эффективность. Только то, что говорили история и слухи, а этим вещам он не совсем доверял. Он вновь задумался, сложив ладони домиком. Генерал, похоже, опасается их, несмотря на характеристики его тела, видимо, специально созданного для борьбы с джедаями. Перестраховывается, или просто лучше знает, на что они способны. Все-таки, наверное, перестраховывается. Спасибо ему, конечно, но не думаю, что я в какой-либо опасности на этом кора. Сзади раздался грохот и металлический удар. Тамбар обернулся и увидел, что в коридоре, видимо, прилетев из соседнего, валяется дроид В-2. Отряд, который совсем недавно прошел мимо, сейчас стрелял куда-то за угол, двинувшись в наступление. Отчего Таскаканин был уверен, что после получит от Гривуса серию претензий по поводу этих дроидов, ведь их сделали автономными, с возможностью действовать без станции управления, но при этом в них поместили крайне слабый и медленный процессор. В перспективе это могло сделать их долго думающими и глупыми по части ведения боевых действий. Вот и сейчас они увидели врага и пошли на него в атаку, что кончилось их быстрым превращением в кучу металлолома. Правда, последний скаканин увидеть не успел, так как телохранители схватили его и поволокли в сторону ангара, при этом прикрывая своими телами. Мельком он сумел увидеть, что в коридоре мелькает зеленый световой меч, разрубая металл так, будто тот металлом не был. Четыре дроида модели ВХ остались в коридоре, двое встали на колено и стали стрелять в джедая. Тот успевал разбираться с атаковавшими В-2 и отражать выстрелы бластеров. Один снаряд попал в спину телохранителю, но скафандр защитил того. Он хочет убить меня, поразила мысль старшину, и он сам ускорился на пути к ангару. Еще пара взглядов назад позволила понять, как близка опасность, о которой предупреждал генерал. Джедай уже атаковал Коммандос, сумев подойти к ним при помощи тел В-2, которых заставил лететь перед собой и послужить щитом. Световой меч разрубил одного дроида пополам, когда второй прыгнул вперед, чтобы оказаться у мечника за спиной, но, как будто предвидя этот маневр, мужчина разрубил того в полете. Этим же взмахом он разрубил винтовку третьего дроида, потому тот не стрелял в него. Отбросив оружие, Коммандос подскочил к человеку и обхватил его за шею со спины, чтобы начать душить, но противник перебросил его через себя, после чего проткнул ему грудь световым мечом. Последний дроид открыл огонь почти с упора, но все три выстрела оказались отражены энергетическим лезвием, два из которых попали ему в голову и убили. Джедай чувствовал, что цель близка, даже узнал в том скаканине Тамбара, старшину Техносоюза, потому сразу продолжил преследование. Тут его встретили огнем с рук шестеро В-2, шедшие к нему со стороны шаттла и с разных сторон ангара, а также отряд телохранителей, что встал между ним и его целью. Старшина уже подходил к трапу, когда ощутил резкий толчок назад, сразу поняв, что его тянут при помощи силы, которой владели джедаи. Он упал, дав еще немного времени преследователю. Тот быстрыми движениями избегал бластерных снарядов, успевая посылать некоторые из них обратно в дроидов и, тем самым, свалив еще двух. Вторую пару джедай сбил толчком силы с ног, после чего, опять же с ее помощью сделал 10-метровый прыжок и разрубил еще одного врага при приземлении. Откатившись в сторону, избежал очередных выстрелов и перерубил последнего супердроида в районе пояса. «Быстрее, старшина, мы его задержим!» – прокричал один из скакан, помогая ему встать, а после обернувшись и начав стрелять по врагу. Тамбар, пригнувшись, побежал к шаттлу, вновь заметив, что рядом пролетел отраженный бластерный снаряд. Два дроида команды стреляли на бегу, старясь сблизиться с джедаем. Первого Шенджон приподнял силой и резко подтянул к себе, разрубив при подлете. В этот же момент стало ясно, что это не помешало плану дроидов. Второй враг имел за спиной вибромеч. Оказавшись рядом, вытащил его свободной рукой и нанес удар. Уклониться от этой атаки удалось не полностью, конец лезвия прорубил рану на предплечье, но следующим удар светового меча разрубил оружие вместе с владельцем. В этот момент трое скакан и два колешца открыли огонь, заставив отпрянуть в сторону и дальше от цели. Видя, что два скаканина уже поднимаются по трапу, джедай отразил несколько выстрелов стрелявших и сделал прыжок. Пролетев над головами последних, он приземлился у самого трапа и уже видел старшину, что находился в пассажирском салоне. Дальше все должно было быть просто. Он захватит его, потребует прекратить огонь от охранников, а потом и от всех остальных. Победа будет за Вектором, жизни невинных будут спасены, в это место придет мир. Но внезапно охранник, который прикрывал старшину во время подъема по трапу, прыгнул навстречу угрозе и сбил его на пол, при этом напоровшись на его световой меч. Джедай знал, что может произойти, а потому отбросил врага в сторону и сам отпрыгнул подальше от него, слыша его последние слова. «Заскока!» Прогремел взрыв шипящего от повреждений барокостюма, который отбросил всех охранников и джедая. Мужчина в этот момент приземлялся после прыжка, а потому просто прокатился по полу еще дальше. В ушах звенело, голова болела, он больше не слышал ничего, но ощутил при помощи силы удаления своей цели. Приподняв голову, увидел, что колчан со старшиной на борту стартовал и вылетел из ангара. «Ах ты, гадина зеленая!» — прокричал джедай, на мгновение поддавшись чувствам, но сразу же подавив их. Все это время он чувствовал смерти вокруг, смерти многих разумных, тех, кого можно назвать союзниками, а также тех, кого можно назвать врагами. На этом корабле ему с учеником пришлось убить многих разумных и потерять некоторых из тех, кто пошел с ними. Ему ненадолго показалось, что все это было напрасно. Тамбар сбежал, а значит, конфликт будет продолжаться еще несколько дней, если не больше. Но тут же он понял, что еще есть шанс, ведь у атакующих должен быть командир, который остался вместо старшины, а потому ученик еще имел шанс исправить то, что не смог исправить учитель. Он попытался сосредоточиться, чтобы донести эту мысль до Падавана, попутно желая почувствовать, как у него дела, но тут ощутил то, на что не рассчитывал. Несмотря на то, что никто из охранников табора не вставал после взрыва, а в ангаре пока еще не было других врагов, мужчина подавил боль и заставил себя подняться. Он встал в боевую стойку по направлению к воротам ангара, через защитный щит которых пролетел истребитель неизвестной ему модели. Выпустив опоры, машина приземлилась, колпак кабины отъехал назад, и пилот не вышел, а выпрыгнул из нее, сразу подтвердив его опасения. Враг обладал способностями силы, темной ее стороны. Девушка с синей кожей и красными глазами окинула взглядом последствия недавнего боя, после чего бросила веселый взгляд на джедая. Слух к нему еще не вернулся, но он умел читать по губам и потому понял, что она сказала. «Джедай, ты не в лучшей форме. Может, хочешь сдаться?» «Ну уж нет, темная сторона не поможет тебе», — ответил он, хотя, не слыша своего голоса, не был уверен, как громко. «А тебе не поможет светлая сторона, как, впрочем, и твоему ученику», — ответила девушка, активировав световой меч с лезвием золотистого цвета. Шенджон чувствовал, что ученик тоже сражается с серьезным противником, с кем-то, кого он не ожидал здесь встретить, но, по крайней мере, побеждает. Ему, несмотря на состояние тела, нужно было сделать то же самое и одолеть неизвестно как появившегося здесь врага. Он поднял меч и бросился навстречу своему противнику, а она, сбросив плащ, атаковала его, по-прежнему улыбаясь. «Мне кажется это странным. Почему я чувствую что-то?» «Чувствую, несмотря на лекарства, какую-то тревогу, будто кто-то погибнет, будто погибну я. Неужели это то самое предчувствие, что бывает у некоторых перед смертью? Или же, если вспомнить, то тогда, на корабле банкиров, я тоже как будто видел что-то. Точно так же что-то ощущалось, когда я недавно думал о Тан. И вот теперь, как будто смертей вокруг недостаточно. Между прочим, вопреки распространенному мнению, дроиды у сепаратистов были не везде. На многих кораблях служили органики, и это перешло к ним от организаций, что и создали КНС, то есть, от Техносоюза тоже. Конечно, дроидов в экипажах немало, это экономит деньги и ресурсы, спасает жизни, но заменять всех на дроидов – глупо. Во время войн клонов это стало особенно хорошо понятно. Таким образом, здесь и сейчас гибнет много живых существ. Так что же я чувствую? Боль, смерть, страх других, а еще как-то по-особенному что-то. Неужели я чувствую владельцев силы? Ну как, неужели, я тоже? Но ведь в каноне эксперимент Дуку с кровью Сейфодиаса был неудачен, да и здесь я ничего такого. Вот же, смерть республиканским псам, проговорил дроид в два, стреляя на ходу. Отряд из 10 дроидов вышел из соседнего коридора очень не вовремя, так как солдаты, что еле отбились от преследователей, что шли за ними от самой лестницы, как раз стреляли в дроидов на противоположной стороне зала. Кто-то бросил детонатор, и взрыв разметал врагов, дав время на перегруппировку. Рид ничем не мог помочь бойцам, что пришли ему на помощь, так как продолжал бой против двух, неизвестно откуда здесь взявшихся, калишцев. Причем винить за это, как и за гибель своего отряда, он мог лишь себя. Он недооценил врага, который ждал их у дверей турболифта, а после недооценил двух профессиональных воинов перед собой. Да, с ним были сила и меч, но опыта ему явно не хватало. Враги, не владевшие силой, оказались быстрыми и успевали избегать его ударов, а также наносить свои так, чтобы не лишиться своего оружия от удара светового меча. При этом один враг все же потерял руку. По идее, это было обязано вывести его из боя, но он со звериным рыком перетерпел боль и продолжил сражаться, просто держа свой костяной меч в одной руке. Второй противник использовал электропосох и уже несколько раз сумел ткнуть им в ногу и грудь джедая, но тот также сумел выдержать удар электричества. Пока они втроем сражались у дверей турболифта, подошедшие на помощь солдаты сражались с продолжавшими пребывать дроидами. Падаван вновь сделал выпад. На этот раз противник с электропосохом сильным ударом отбил его меч, после чего, крутанув свое оружие, попытался ударить другим его концом. Джедай отскочил и, видя, что оба врага двинулись в атаку, используя толчок силы, сбил обоих с ног. Подобное уже случалось ранее, а потому он знал, что они готовы, но все равно прыгнул вперед, постаравшись нанести удар хотя бы по одному. Враги почти сразу после падения кувырком назад отдалились и встали уже на ноги. Хотя электропосох все же сильно ударил по руке со световым мечом, последний прожег броню и бок цели. Из-за выпада однорукого пришлось вновь отскочить, но теперь оба противника были ранены, и, несмотря на то, что рана в боку прижглась, калишец с ней стал заметно покачиваться. «Сдавайтесь и тогда останетесь жить», — сказал мужчина, отгоняя мысли о том, что делает он это лишь потому, что не хочет больше тратить время на этот затянувшийся бой. Такие мысли у джедаев не одобряли, так как, если враг хочет сдаться, ему нужно было позволить это сделать.